Роман Кирсанов. Все о личных финансах, способы экономии на все случаи жизни. От автора. Эта книга – результат почти 4-летней работы нашим экономическим экспертом в программе «Доброе утро, Россия!» Сейчас «Утро России» на телеканале «Россия». 5. А временами и все 7 дней в неделю – в течение этого времени целая команда высококлассных специалистов-экономистов отслеживала любые изменения в законодательстве, подробнейшим образом изучала постановления и указы, консультировалась с экспертами и политиками, изыскивала все возможные способы законной минимизации расходов и оптимизации семейного бюджета. Когда я только начал заниматься темой экономии, я и представить не мог, сколько существует явных и скрытых способов сохранить или вернуть деньги. Конечно, каждый способ имеет свои тонкости, нюансы, где-то подводные камни, а где-то некоторые ограничения. Что такое экономия для большинства из нас? В лучшем случае не самое пристальное изучение рынка, обходы пары-тройки магазинов с целью выяснить цены на интересующий товар. Слово «распродажа» действует на нас как магнит. А ведь из его словозначения вовсе не следует, что продают дешево. Как сэкономить? Четкого разделения советов на «для богатых» и «для бедных» нет. Покупка квартиры, машины, дорогой отдых. С развитием рынка кредитования перестает быть прерогативой богатых и сверхбогатых людей. А вот деньги лишними не бывают. Как говорят, богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто умеет экономить. Книга разделена на две части, и обе они о том, как увеличить количество денег в кошельке. Только в первой рассказывается, как деньги уходят, как нас разводят, как бы вульгарно это ни звучало. И способы вложения таких вот уходящих в никуда личных финансов с целью получения прибыли. Во второй части – как не переплатить, когда можно вернуть, а когда нужно вернуть заплаченные за товар и услуги деньги. Еще раз повторюсь, это не универсальная инструкция, и в каждом конкретном случае есть свои тонкости. Но в книге дан механизм и конкретные примеры его применения. Так что любой читатель на его основе сможет и решить свои собственные финансовые проблемы и понять, куда уходят деньги из дома, и сэкономить. И самое главное, улучшить свое финансовое положение. Спасибо, что купили эту книгу. И я, и мои коллеги надеемся, что ее будет не только интересно читать, но и использовать как руководство к действию. Удачи! Роман Кирсанов. Введение. Доход каждого человека, каждой семьи складывается не только из тех денег, которые они заработали, но и из тех, которые не потратили впустую. Как правильно и эффективно тратить деньги, как избежать лишних и нерациональных трат, как не переплатить за товар или услугу, и, наконец, как накопить, сохранить и приумножить. На эти и многие другие вопросы дает ответ эта книга. Современный человек, даже просто совершая покупку в магазине, решает множество сложных задач. Он выбирает товар из огромного подчас ассортимента, оценивает качество, потребительские свойства товара и сопоставляет это с суммой, указанной на ценнике. Оплачивает покупку наличными или банковской картой. Получает чек, подтверждение заключенного с магазином договора. От того, насколько грамотно покупатель поступает на каждом из этих этапов, зависит, получит ли он в дальнейшем удовольствие от сделанной покупки. Или деньги окажутся потраченными впустую. Если же перед покупателем встают более сложные проблемы, может потребоваться дополнительная информация. Вопросы денежные в жизни тесно переплетены с юридическими. Как вернуть товар обратно в магазин? Что говорит закон? Как забрать свой вклад из разорившегося банка? Какую компенсацию и на каком основании надо требовать от Джека, к который на неделю отключил электричество. Мало кто, не будучи профессионалом, способен прочитать тома юридической литературы, написанной к тому же сложным и непонятным языком, и применить на практике полученные знания. Мало кто читает даже договор на получение какой-либо услуги, будь то установка новых окон или предоставление банковского кредита. Однако знать, какие подводные камни подстерегают в том или ином случае, просто необходимо. Рассказать просто на бытовом уровне о сложных экономических, финансовых и юридических проблемах, с которыми может столкнуться в обычной жизни обычный человек, о том, как справиться с ними легко и с наименьшими денежными потерями, такую задачу ставил перед собой автор этой книги. И, надо сказать, успешно с ней справился. Эта книга для тех, кто все еще хранит сбережения под матрасом, не умеет обращаться с банковскими картами и верит, что кредит можно получить под 0% годовых. Сегодня на государственном уровне много говорится о необходимости ликвидации экономической безграмотности населения. И это неспроста. Чем больше наши граждане будут знать о том, как сохранить и приумножить свои личные финансы, чем лучше научатся пользоваться этими знаниями, тем богаче они станут. А богатство каждого в конечном итоге – это богатство и процветание всего государства. Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России, член Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, член Национального банковского совета Банка России.